Тема 17. Политический процесс. Политическая система, как уже отмечалось, выражает целостность политики, характер взаимосвязи ее элементов, позволяющий ей выживать, достигать стабильности и самосохранения, а политический процесс отражает изменчивость политики, раскрывает взаимодействие политических институтов и субъектов, выполняющих определенные функции и роли. Содержание политических взаимодействий составляет то явная, то скрытая борьба за власть, ресурсы и статусы, при распределении которых всякий раз нарушает сложившееся прежде равновесие интересов и приводит систему в новое состояние. Политический процесс – одна из тех универсальных категорий, которые наиболее широко употребляются в политической науке и массовом сознании. Однако активное использование не сохранило за ней строго определенного содержания, поэтому она трактуется достаточно вольно. Страница 316. Потребность более четко зафиксировать содержание и границы данной категории, выявить ее объяснительные, эвристические возможности, обусловлена не только чисто научными, но и практическими интересами, и прежде всего необходимостью анализа реальных политических изменений и преобразований в современной России. Понять направленность изменений в политической сфере российского общества, концептуально интерпретировать происходящие перемены невозможно, если не уяснить содержание понятия «политический процесс». Современный политический процесс в российском обществе крайне запутан и противоречив. Для того, чтобы уяснить, в чем заключаются причины его противоречивости, чтобы определить направление его дальнейшего развития, необходим его тщательный эмпирический анализ. Но разработка категориального аппарата для такого анализа еще только начинается. Сегодня особенно важно понять логику политического процесса в модернизирующихся обществах, которое задает характер и темп преобразований. Политические взаимодействия существенно влияют на изменения других сфер российского общества, что обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, догоняющий характер модернизации предполагает одновременное решение разномасштабных задач и, естественно, нуждается в режиме регулируемых преобразований, выработки идеологии реформ. Во-вторых, при отсутствии ряда важных экономических, культурных и правовых предпосылок к модернизации, такие политические факторы, как государство, лидеры, элиты, бюрократия, армия, компенсируют их недостачу и оказываются едва ли не единственными эффективными средствами социальной мобилизации населения. В-третьих, переходность как состояние присуще любому обществу, но если в развитых странах элементы переходности не являются доминирующими, то в модернизирующихся они играют очень важную роль. В переходных обществах высока скорость социальных изменений, подвижность социальных институтов. Это не только интенсифицирует социальные взаимодействия групп, общности, индивидов, но и усиливает стихийность и конфликтность развития. В таких условиях чрезвычайно важно на всем протяжении модернизации поддерживать социальную систему в состоянии динамического равновесия. Достижение поддержания подобного состояния возможно благодаря регулятивным и ориентационным свойствам политики.